Глава 10. Планета Альтар. Скрытая база. Как вы можете видеть на презентации, которую подготовил мой отдел, время и место для старта операции «Чистка» полностью соответствует нашим целям. Важно докладывал с виду представительный молодой человек, стоя около проектора, который демонстрировал графики и изображения различных разумных. Все это происходило в просторном конференц-зале. Вот только зрителей у этого лектора было всего трое. И почти все они с огромным интересом слушали доклад коллеги. «А нельзя было подобрать отряд авантюристов посолиднее?» – спросил один из слушателей, выглядевший 20-летним парнем с модельной внешностью. «К сожалению, кроме этого сомнительного отряда других слабых претендентов нет», – равнодушно ответил докладчик и уже с уважением добавил, обращаясь к одному из сидевших молодых мужчин. «Но если уважаемый Аман-Эль-Хам Гурман против данных кандидатов, то мы готовы в течение года подготовить другой отряд». «Почему сразу не подготовили и почему нужны именно слабые?» — нахмурившись, произнесся тот же молодой парень. «Потому что я так захотел», — улыбнувшись, произнес веско Аман. «Позвольте узнать, почему?» — удивленно, но с почтением обратился к нему все тот же молодой парень. «Дело в том, достопочтенный олигарфашик Гурман, что нас и так серьезно поджимают сроки, но главная причина все же заключается в том, что я хотел нанести более серьезный удар по самолюбию наших обнаглевших в последнюю сотню лет подопечных альвов. Поэтому и просил уважаемого Шахара Рульдар Гурмана подыскать для операции наиболее слабых авантюристов», — неспешно рассуждал Аман с неизменной добродушной улыбкой на лице. «Ничто так сильно не бьет по самолюбию, как победа слабого над сильным». «Думаете, этого будет достаточно?» — с сомнением спросил Эльгар. «С учетом того, что альвов будет ждать и в мире людей, более чем достаточно», — расслабленно ответил Аман и, уже обращаясь к докладчику, добавил: «Продолжайте, уважаемый». «Благодарю», — кивнул Шахар и, мельком взглянув на изображение за своей спиной, продолжил: «Выбранный отряд на данный момент уже находится в нужном нам секторе, а избранное ими для захвата цель ведет себя так, как и было предсказано. Конечно, в обычных условиях у авантюристов ничего бы не вышло, но благодаря подчиненным уважаемого Зула Ацтекова Гурмана…» В этот момент докладчик с благодарностью кивнул в сторону третьего сидевшего в зале разумного, похожего внешне на альва. Это был единственный из гостей, кто слушал доклад в полуха, так как и сам принимал активное участие в его реализации. «Мы смогли передать нужной мощности артефакт, который позволит пленить альва». «А что там по составу будущей армии возрождения альвов?» — задумчиво спросил Эльгар. «Никакого предупреждения в этот раз мы заранее не передавали, а потому готовность у них почти нулевая», — довольно усмехнулся Шахар. «Но именно сейчас у них проходит военный парад в одном из соседних крупных городов. Учитывая импульсивность альвов, а также их поспешность в выводах и презрение к людям, думаю, именно военные силы с этого парада прямиком отправятся в мир людей». «Другими словами, в этот раз люди смогут отбиться без нашего вмешательства», — все так же задумчиво произнес Эльгар. «Это не совсем так», — возразил Шахар. «В параде участвуют элитные части альвов, в подготовке которых сомнений нет. Так что, как только они примут участие в будущей войне, чаша весов покачнется в нужную нам сторону. После чего вмешаемся мы и в очередной раз демонстративно прогоним альвов обратно на родину. А понесенные в процессе войны потери серьезно ударят по самолюбию альвов», — добавил от себя Аман. «Я так и понял», — серьезно кивнул головой Эльгар. «То есть я могу отправляться к повелителю и доложить, что у нас все под контролем и все идет по плану?» «Именно так», — важно покивал головой Аман. «Более того, у нас есть и другие замечательные новости. Думаю, вам стоит их послушать». «Даже так?» – удивился Эльгар. «Что же, время у меня еще есть, так что слушаю вас внимательно». «Уважаемый Аман Эльхамгурман имел в виду, что в ближайшие 120 лет мы сможем увеличить прирост энергии и веры примерно на 0,5%, кивнув в сторону появившегося графика, произнес Шахар. «Дело в том, что нам удалось собрать вместе будущего прорыва альвов практически всех людей с малым коэффициентом полезности. Тем самым мы сможем сразу же уменьшить нагрузку на обслуживание данных малополезных людей. Это, конечно, все равно приведет к потере примерно 0,02% поступающей энергии, но зато в будущем мы сможем заселить данный регион более полезными для нас членами общества людей, что по оценкам аналитиков и приведет, в конечном счете, к увеличению поступления энергии». «Хм, падение, конечно, серьезное», – хмыкнув, поморщился Эльгар. «Но, учитывая будущий прирост, вполне приемлемая цена за чистку. Это каким-то образом скажется на работе главного проекта повелителя?» «Нет», – уверенно произнес Аман. «Можете заверить повелителя, что планета Хариан, как и ее жители, находятся в полной безопасности». «Кстати», – прищурившись, внезапно произнес Элигар. «А что там у Чантика Рамзан Макатуни и ее отряда? Они по-прежнему мешают вам работать?» «К сожалению, да», – печально вздохнул Аман. «Они что-то нашли в Хариане, но после проверки оказалось, что это след лишь обманка, а их цель смогла переродиться или на планете людей, или на планете альвов». При этом он кивнул в сторону изображения на голопроекторе. «Теперь они ищут здесь. Даже требовали остановить плановую чистку, мол, им нужен этот хранитель живым». «Ясно», – мрачно произнес Эльгар. «Но вам не стоит беспокоиться, уважаемый. Как только я вернусь к повелителю, то тут же доложу ему об этих горе-сыщиках», – уверенно произнес он, после чего сокрушенно покачал головой и добавил. «Это надо же! Искать 18 лет с нулевым результатом, только время и ресурсы наши тратят. Они сейчас находятся на этой базе». С легкой ухмылкой на лице произнес Аман. «Может, желаете переговорить с ней напрямую?» «Вы же знаете, что я не могу напрямую ей ничего приказать», — с осуждением посмотрел на него собеседник, после чего тяжело вздохнул. «У нее личный приказ повелителя, хорошо хоть с ограничениями». «Ограничения только для основной планеты или на остальные тоже распространяются?» — с интересом посмотрел на него Аман. «На весь ваш мир, Фарад-1», – уверенно произнес Эльгар. «Хорошо», – кивнул Аман. «Я учту это при разговоре с ней». «Держитесь, мой друг», – сочувствием произнес Эльгар. «Боевые демоны повелителя сильны, но вот с адекватным мышлением у них совсем беда. Вы знаете, за 18 лет я успел не раз в этом убедиться», – хмыкнул Аман. «Уверен, она уже ждет меня в моем кабинете. В очередной раз будет пытаться остановить нашу операцию. Но после ваших слов у нее мало шансов на успех». «Что, уже угрожала?» — мрачно спросил Элигар. «Да», — кивнул Аман. «Более того, я 12 раз делал ремонт в своем кабинете. Уж очень импульсивная особа». «Думаю, скоро все закончится», — твердо произнес собеседник. «Я приложу максимум усилий для этого. Как-никак, под вашим присмотром один из важнейших проектов повелителя. А пока продолжим, хотелось бы ознакомиться с итоговыми цифрами». Через час после того, как Аман Эльхамгурман завершил разговор с представителем их домена Эльгаром Фашид-Гурманом из личной свиты повелителя Кецалькоатля, этот пунктуальный и педантичный высший демон отправился к себе в кабинет для продолжения работы. Он очень не любил, когда в его планы и отлаженный за многие века процесс кто-то вмешивается. Поэтому с трудом подавил внутреннее раздражение, когда увидел ожидающую его Чантика Рамзан Макатуни. Естественно, ожидала высшая демонесса в его собственном кабинете, расположившись словно хозяйка, что еще больше разозлило Амана, Ведь он не кто-нибудь из низших, а руководитель всего департамента контроля за миром, Фарад-1. Его на эту должность назначил лично повелитель, а это о многом говорит. Впрочем, на лице Амана оставалась маска абсолютного спокойствия, в то время как в душе метались молнии и сжигали всех, кто ему мешает выполнять свою работу. «Я надеюсь, в этот раз у вас очень веская причина для визита», — сухо произнес Аман, не здороваясь. «О, можете не переживать, она более чем веская», — зловеще усмехнулась Чентика. «Я слушаю», — проходя через свой собственный кабинет и присаживаясь в кресло для гостей, так как его место было занято этой наглой демонессой, холодно произнес Аман. «Мне стало известно, что вы собираетесь провести военную операцию чистки на планете людей». «Это так?» – прищурившись с угрозой в голосе, спросила демонесса. «Это действительно так и есть», – ни капли не испугавшись угрозы, ответил спокойно Аман. Он прекрасно понимал, что если эта особа захочет, то уже через час от всего его департамента ничего не останется. Чантика Рамзан Макатуни являлась командиром самого успешного и сильного отряда боевых демонов в подчинении повелителя. Личный цепной и кровожадный пес господина. Ее отряд может уничтожать миры и даже противостоять в открытом бою архангелам, но все это мало волновало Амана. Ибо он прекрасно знал, что при всей своей мощи эта дама боится гнева их повелителя больше, чем кто-либо. Поэтому с его головы, как из голов всего его отдела, не упадет даже волосок. А слова – это всего лишь слова, и не более того. Пока он честно и полностью выполняет распоряжение повелителя, эта демонесса для него не опаснее низших. «Я требую, чтобы вы немедленно заморозили операцию», – жестко произнесла Чантика, сверкая глазами, а вокруг нее пошли завихрения личной силы. С грустью осмотрев свой кабинет, Аман тяжело вздохнул, мысленно подумав о том, что только недавно уже делал ремонт. И вот опять. Эта злая особа не тронет хозяина кабинета, но вот обстановка явно опять пострадает. «Для этого вам потребуется предоставить мне прямое разрешение от повелителя», – равнодушно заявил Аман. «Или вы считаете, что ваше личное желание выше планов нашего господина?» «Аман», – устало произнесла Чантика, резко убрав силу и агрессию из голоса. Такая неожиданная перемена удивила Амана настолько сильно, что на мгновение на его лице мелькнула эмоция. Между тем гостья продолжила. «Пойми, это очень важное задание повелителя, а вы собрались атаковать сектор, который мы еще не успели полностью проверить. Если там находится тот, кого мы ищем, то он, скорее всего, погибнет, а значит, все поиски придется начинать с нуля». Многозначительно посмотрела она на собеседника, после чего вкрадчивым голосом добавила. «Ты ведь не хочешь, чтобы мы тут еще пару десятков лет мешали тебе работать?» «Боюсь, эта перспектива мне не страшна», — с усмешкой посмотрел на нее Аман. «Ведь через 2 года ваш хранитель вернет себе силу, а значит, свалит из этого мира в тот же миг. Ты хочешь позволить сбежать личному врагу повелителя?» — мрачно произнесла Чентика. «Разве?» — удивился театрально Ман. «А по-моему, это будет ваш личный провал. Или вы хотите сказать, что я не предоставил вам все условия для поиска? Я даже задержал процедуру чистки мира на целых 8 лет от запланированного». «Перестань», — махнула рукой демонесса, расслабленно откинувшись в кресле. «Ничего ты не задерживал. Просто переводил мясо из одного региона в другой. Я попрошу верующих в нашего повелителя мясом не называть», — возмутился Аман. «Ой, да ладно тебе», — хмыкнула она. «Тоже мне защитник низших нашелся». «Вы просто не понимаете всей важности нашей работы», — горячо возразил Аман. «Вы видите только одну сторону вопроса и пользуетесь энергией веры, которую добывают такие, как я. Для вас все кажется простым и легким, а верующий лишь расходным материалом, но все не так. «Что-то я не заметила твоего бережного отношения к низшим», — усмехнулась Чинтика. «Или уничтожают целый сектор? Ты таким образом заботишься о них?» «Чистка — это необходимая мера для поддержания порядка и образа общего врага для всех верующих, как людей, так и альвов», — менторским тоном заявил Аман. Демонесса, сама того не осознавая, задела в нем скрытые струны любви к собственному делу. «Или будет твориться бардак, как в мирах того же Люцифера? Вы видели его планеты? Это же абсолютный ужас! Люди творят, что хотят. Количество различных религий зашкаливает, как и количество государств на его планетах. Войны, болезни, эпидемии и другие прелести свободной жизни разумных. Я же не напоминаю о его любви к различным мировым войнам. Вот где отношение к людям, как к мясу. А у меня полный порядок и контроль». Аман, перейдя на рельсы своей любимой темы, импульсивно встал с кресла и принялся ходить по кабинету, энергично помогая своему рассказу жестами рук. «Тут нет болезней и мировых войн. Да, у нас в мире вообще практически нет проблем. Почти идеальный мир. Конечно, не как на Хариане, но, учитывая специфику, сделать еще лучше практически невозможно. Естественно, поддерживать нужный уровень веры среди местного населения непросто, поэтому и был разработан внешний враг. Зато посмотрите на результат. Разве он не прекрасен? Я и так отлично знаю все, о чем ты так вдохновенно рассказываешь», — иронично улыбнулась Чантика. «Но сейчас не тот случай, чтобы продолжать действовать, как прежде. Этот хранитель, который переродился на одной из твоих планет, может стать очень серьезной проблемой в будущем. Что, если он захочет использовать свою силу, чтобы уничтожить одну из планет? А вы тут? Тогда для чего?» Взяв себя в руки, спокойно спросил Аман. «Или ваша хваленая мощь преувеличена? Хочешь проверить?» Зло сверкнуло взглядом демонесса. «Вот проявится ваш хранитель там и увидим», — лаконично произнес Аман, пожав плечами. «Этот хранитель очень непростой и опытный противник», — задумчиво произнесла Чантика. «Учитывая ограничения повелителя, будет сложно ликвидировать такого врага без значительных жертв. Поэтому и важно обнаружить его до того, как он вернет себе силу». «Я это прекрасно понимаю», — вздохнул Аман. «Но что я могу сделать? Вам и так были предоставлены доступы ко всему, что только можно. Весь отдел мониторинга разведки работал все 18 лет на вас. Но что толку? Вам так и не удалось обнаружить цель. Чего еще вы хотите?» «Я уже говорила», — сухо произнесла Чантика. «Отмените операцию «Чистка». «Это невозможно», — твердо ответил Аман. «Поймите и вы меня. Если мы сейчас все отменим, то поступления энергии веры начнут падать с каждым годом. Особенно от альвов. А как вы понимаете, это поставит под угрозу бесперебойное снабжение энергии главный проект повелителя. Или вы хотите лично сообщить господину об этом?» «Я не это имела в виду», — поморщилась Чантика. «Неужели 2 года настолько критичны?» 2 года нет», — усмехнулся Аман. «А вот 100 лет последствий очень даже критичны. Сейчас у нас оптимальные поставки и хороший запас в накопителях, поэтому мы можем себе позволить провести операцию. Но стоит нам задержать сейчас запуск, как мы окажемся в непростой ситуации. Не так-то просто подготовить нужные условия на 2 планетах. Для этого требуется 10 лет. А это, как вы понимаете, совсем другой разговор». «Хорошо», — резко оборвала его Чантика. «Я тебя поняла. Сколько у нас осталось времени?» «Учитывая текущее состояние дел, то буквально 5 суток», — рассудительно произнес Аман. «Тогда мне нужна легенда». Чантика выглядела серьезной и собранной. Складывалось ощущение, что у нее появилась какая-то идея. «Я лично отправлюсь с альвами на планету людей». «Это сделать несложно, но зачем?» — подумав, спокойно произнес Аман, с любопытством глядя на собеседницу. «Я думаю, что в момент серьезной опасности наша цель как минимум, использует все свои возможности для того, чтобы выжить», – задумчиво произнесла она. «Вот тут-то я его и поймаю». «Хорошо. Нужная вам легенда будет готова сегодня в течение пары часов», – кивнув головой, сказал Аман, что-то при этом рассматривая на своем личном пульте управления. «Я уже передал ваш запрос в свой отдел. Легенда нужна только вам или всему вашему отряду?» «Делай на весь отряд», – тут же ответила Чинтика, после чего, резко встав с кресла, стремительно вышла из кабинета. Аман проводил ее взглядом, пожал плечами и довольно улыбнулся. Сегодня его кабинет, наконец, остался цел и невредим, что не могло не радовать. Ему было любопытно, что именно задумала Демонесса, но расспрашивать он не стал. Лишнее знание порождает лишние проблемы, а у него и так дел выше крыши. Нужно успеть проверить весь проект «Чистка» еще раз на всякий случай. Заодно предусмотреть подстраховку и легенду на случай, если вмешается отряд этой демонессы. В то же время Чинтика промчалась по коридорам базы для того, чтобы попасть в выделенный для нужд ее отряда блок. Там ее ждали трое подчиненных, вскочивших с места, как только в комнату влетела демонесса. «У нас 5 суток», – выпалила она, внимательно глядя на всех троих. «Есть идеи, как быстро проверить сектор и армию вторжения. Легенда для нашего появления в рядах альвов уже создается». «Какие могут быть идеи?» Падая обратно на диван, расслабленно произнес один из демонов. «Все, что могли, мы уже использовали». «Турван!» Зло стрельнуло на него взглядом Чинтика. «Мне нужны идеи, а не твое нытье». «Мы проверили абсолютно всех разумных, что родились в те дни 18 лет назад, «на всех 3 планетах», – пожав плечами, равнодушно произнес Турван. «Даже этот сектор был частично проверен. Сомневаюсь, что наш скан что-то покажет». «А что, если он использовал тот же метод, что и я?» – неожиданно спросил другой подчиненный Чинтика, сверля внимательным взглядом своих серых глаз начальницу. «Ты о чем?» – удивилась она. «Харнан, выражайся конкретнее». «Помните то задание повелителя, когда мне нужно было проникнуть на планету Гавриила?» – продолжил Харнан. «Там, где мне пришлось спрятаться в душе новорожденного и ждать 15 лет, пока все проверки будут закончены». «Харнан, ты опять?» – поморщился третий демон, носивший имя Зулу Назан Макатуни. «Мы уже обсуждали эту идею 15 лет назад». «Да, но тогда мы так и не смогли придумать, каким образом обнаружить его в капсулах. Но что, если командир права, и он не в капсуле?» – энергично спросил Харнан. «И что?» – иронично спросил Зулу. «Как нам это поможет? Или ты научился сканировать души разумных?» «Ясно», – прервала их разговор Чинтика. «Как всегда, от вас толку ноль. Тогда действуем по моему плану». «Плану?» – удивился Турван. «Опять все уничтожить, а повелитель дал добро?» «Нет», – поморщилась Чинтика. «Этот план не одобрили. Придется действовать аккуратнее». «Будем ловить на живца», – вмешался Зулу. «Какого ангел тебя побери, живца?» – разозлилась Чинтика. «Нет, мы будем ждать, когда он сам себя проявит». «Но у него еще 2 года не будет доступа к своим силам», — лаконично возразил Зулу. «К тому же он может находиться в одной из капсул Вирта или вообще в другом секторе». «Это так. Но проверить этот сектор мы обязаны. Может, я не права, и его тут нет, но рисковать я не хочу. Это ясно?» После этих слов Чинтика пристально посмотрела на подчиненных. Возражений не последовало.